Глава 11. Мириам Удвайр. Новое утро началось непривычно. Если уснула прямо посреди лужайки, а в саду владыки Эмираты, то проснулась в самой обычной спальне. Застеленная белым бельем постель, на которой я пребывала, была просто огроменной. Светлое дерево каркаса сливалось с двумя прикроватными тумбочками. На них стояли две лампы, блеклый свет которых добавлял гармонии просторному помещению. На бежевых стенах и чуть темнее по оттенку паркете отражались тени. К изножью кровати примыкал диванчик, а напротив него два массивных кресла. Между ними был установлен низкий столик. На полу лежал мягкий ковер оттенка слоновой кости. И хоть для просторной комнаты обстановка являлась достаточно скудной, но выглядело все равно уютно. Особенно три высоких окна с видом на горящий ночными огнями город. Они же являлись выходом на длинный и широкий балкон, где виднелся силуэт правителя клана песчаных волков. К нему я и взяла направление, предварительно обмотавшись покрывалом. Одежды-то на мне снова не было, ни единого клочка. «Чья она?» — обратилась к Аль-Хаяту. «Спальня», — пояснила, о чем речь. «Моя? Твоя?» — пожал он плечами, вглядываясь в горизонт. «Разве есть разница, если сейчас она наша?» Протянул мне раскрытую ладонь в приглашении. «Ваша?» — уставилась на него недоверчиво. «Какая честь?» Пусть и сомнительная, от которой становилась от чего-то не по себе, до такой степени, что даже жест забыла принять. «Что именно тебя удивляет?» Улыбнулся он краешком губ, сам ухватился за мою руку и притянул к себе, крепко прижав меня спиной к груди. «Что это моя комната или что я привел в нее тебя?» прошептал искушающе уже на ухо. Гулко сглотнула. «И то, и другое. Вероятно, не стала лгать. Думала, вернете обратно в ту камеру», призналась и в этом. А еще задумалась о том, где в настоящий момент мог бы находиться мой отец. Что-то отчетливо подсказывало не в этом эмирате. «Понравилось все-таки там, да?» Кмыкнул между тем оборотень, целуя в скулу. «Так и знал, что ты только притворялась недовольной», слегка прикусил мою щеку. Жар его объятий постепенно затмевал все былые раздумья, а прикосновение губ опаляло не только кожу, но и рассудок. Я не притворялась, противопоставила встречно, разворачиваясь в кольце его объятий. «Никогда, тем более недовольный», — дополнила со вздохом, уже сама обнимая Альфу. «Как же хорошо, когда вот так, близко, с ним. Предательски хорошо». Ответом мне послужил тихий и довольный хриплый смех. «Зря отвернулась. Все самое интересное пропустишь так», — перевел тему. «Да», — удивилась. «И что же?» — развернулась обратно. «Смотри внимательно, Хаяти», — произнес тихонько. И я правда посмотрела, вот только не видела ничего. В голове многократным эхом зазвучало услышанное обращение ко мне. И все. Зациклила, наряду с необъятным чувством чего-то многогранно бесконечного и безгранично теплого. Такого же, как окрасивший через мгновение полоску горизонта яркий золотисто-алый свет восходящего солнца. За 400 лет я видел, кажется, все. Пережил, что только можно и нельзя. Ко всему привык. Эмоции давно потеряли надо мной свою власть. И приходится стараться, чтобы найти их хоть в чем-то. Но вот рассветы и закаты по-прежнему являются для меня чем-то удивительным. Возможно, потому что вся моя жизнь такая же закольцованная дорога, как и их появление. Ты идешь по ней и никогда никуда не придешь. И все вокруг проходящее. Оно есть, но где-то там, за обочиной твоей жизни. Изредка появляются лица, которые вынуждают ненадолго остановиться, осмотреться. Но, присмотревшись, ты понимаешь, что, идя дальше, ты ничего не потеряешь. Все останется по-прежнему, до конца моих дней. Так я думал, пока не столкнулся с тобой у того отеля. А ты, как тот самый последний луч солнца, вспышкой сверкнула и скрылась, будто не было. Я только и мог что стоять и смотреть тебе вслед. И я вдруг понял, что впервые за долгую жизнь вновь чувствую ее вкус. Именно поэтому ты здесь, Мириам. Именно поэтому я не могу позволить тебе уйти. Ты моя вспышка солнца, моя жизнь. Нравится тебе это или нет? На мгновение его объятия стали почти болезненными, но он сразу же отстранился и обернулся к выходу на балкон. «Накормить?» «Накормить, вымыть, одеть, привести в мой кабинет», — отдал распоряжение уже бездушным голосом. Именно это Тона вернул в реальность. Как холодной водой окатило. Если учесть, что до этого момента я плавилась, как лава в вулкане, еле собрала мозги, обернулась так, к кому обращался Амин, высокая, стройная женщина в возрасте с покрытой головой, непонятно откуда и когда взялась. Она слушала наставление своего альфа с бесстрастным выражением лица, а в конце, молча поклонившись, отступила в сторону в ожидании, подозреваю меня. Звучит, будто я снова под конвоем. Не удержалась от замечаний и направилась к женщине. Не взглянула на него больше ни разу. Банально смелости не хватило. Зато с лихвой хватило ощущения его тяжелой давящей ауры. Тем прямее я расправила плечи и ровнее удерживала спину. «Доброе утро», – поздоровалась незнакомка сдержанно вежливо. «Я Мириам, Одвайр». «Я Айна, госпожа». Снова поклонилась она, на этот раз непосредственно мне. «Следуйте за мной, госпожа». Я первая направилась в сторону незамеченного мною ранее выхода. Ничего не оставалось, как и правда следовать за ней. А пришли мы в огромную купальню. Также здесь находился заставленный едой столик. К нему меня и подвели в первую очередь. «Я не знаю, что вы любите, госпожа, поэтому попросила поваров разнообразить ваш сегодняшний завтрак. Господин Амин попросил добавить ко всему прочему побольше сладкого. Надеюсь, вам понравится. В дальнейшем вы можете сообщать мне заранее о своих предпочтениях. А пока вы завтракаете, я приготовлю все для купания, с вашего позволения». Опять слегка поклонилась, прежде чем удалиться. Завтрак в самом деле оказался весьма разнообразным. А вот сладостей не хотелось, ограничилась кашей с фруктами и парочкой кусочков сыра сперва. Потом, немного поразглядывав обилие оставшегося, все же соблазнилась запеченными яйцами с острым соусом из томатов и французскими тостами, а еще баклажановым пюре. Гречневые оладьи под ореховой глазурью и вовсе оказались божественно шикарными. Айна вернулась ровно в тот момент, как я отложила столовые приборы. «Для купания все готово», — сообщила она. «Прошу за мной». В купальне оказалась приличных размеров комната с огромной ванной, от стены до стены. Лишь перед порогом кусочек пространства для раздевания. От воды в круглой чаше шел пар, а вся ее поверхность была затянута густой ароматной пеной, так и маня в нее погрузиться. Что я и сделала. Скинула с себя покрывало, в котором продолжала пребывать до этого момента, а затем шагнула на первую ступень, ведущую вглубь. «Да, здесь определенно лучше, чем в тюремном блоке», – прокомментировала с блаженным вздохом, прикрывая глаза, наслаждаясь тем, как вода мягко ласкает плечи при погружении. Но это не все. Через некоторое время, когда моя кожа тщательно распарилась, в купель вошла делегация из трех девушек. Оказалось, это мои банщицы. По крайней мере, тереть мою кожу они принялись с таким усердием, что стало казаться, будто меня собираются вовсе ее лишить. Зато с волосами они обращались куда бережней. Промывали каждую прядку, наносили на них душистые растворы, после чего принялись втирать в кожу специальное масло. Столь рьяное старание со стороны девушек лично мне было не совсем привычным, однако исходящий от косметических средств аромат туберозы пробуждал невольную улыбку на моих губах. Почему? И сама еще не поняла. К тому же быстро позабыла об этом, ведь после водно-растирательных процедур мои минуты спа наслаждения не закончились. Наоборот, все только начиналось, вместе с сеансом последующего массажа от Айны. Едва я закусила нижнюю губу, достаточно быстро и сильно, чтобы не простонать в голос от такого блаженства. Потеряла счет времени. Определенно надо что-то с этим делать. Ну нельзя же быть настолько избалованной. Господином Аль-Хаятом, впрочем, а бассейн есть, поинтересовалась у Айны. На контрасте со всем предыдущим, холодная вода для меня оптимальный вариант. Так сказать, завершающий штрих по подготовке к исполнению приказа явиться в кабинет Альфы песчаного клана. Бассейн у властителя Эмирата, разумеется, был, и не один. Но лично мне перепала возможность наслаждаться тем, что находилось ниже всех по уровню. По крайней мере, именно его я увидела первым. И не только бассейн. Целую толпу красавиц, одна другой краше, и каждая что-то щебетала на непонятном мне языке, так понимаю, местном. Мое огромное упущение, к слову. Хотя в свое время я намеренно отказалась от его изучения. Это был еще один пункт моего отказа от мечты об идеальном мужчине, поселившемся в моем сердце. о чем в настоящий момент я очень сожалела. Из стайки девиц отделились пятеро. Точнее, одна. Еще четверо выступали скорее в роли сопровождения и этакой своеобразной свиты. Девушка выглядела по-настоящему красивой, а таких говорят совершенная. Брюнетка, высокая, статная, определенно знающая себе цену и умеющая подать себя со всех сторон, судя по надменности и ощущению превосходства в ее глазах. Походка плавная, изящная, словно не идет, парит. Красный цвет одежды только подчеркивал царственную внешность. Притягательный взгляд и манящая улыбка, как последний штрих в совращении мужчин. Она шла и улыбалась всем вокруг, за исключением меня. Как сосредоточилось свое внимание на моей персоне, так лицо моментально превратилось в каменную маску, а остановившаяся рядом со мной Айна выругалась сквозь зубы. «Так-так, значит, ты новенькая, о которой все столько говорят», — показательно обошла меня по кругу. Непонятно только, с чего столько восторгов. Не менее показательно скривилась. Чего-то в таком духе вполне стоило ожидать с учетом места, в котором я находилась, поэтому была готова. Наверное, никак не отреагировала. Смысл? Не доказывать же обратное, все равно не поверят. Я и сама-то себе уже не очень верю. К тому же... «Оксана, прибереги свой я для других. Мириам, важная гостья господина Амина», — сурово осадила ее женщина. «Не состоящая в гареме», — подчеркнула, чем особенно порадовала, но только на секунду. «Поэтому ты с ней так носишься?» Нисколько не прониклась обвинением Оксана. Моя сопровождающая в очередной раз выругалась сквозь зубы, то есть подвигла перестать играть в молчанку. «Тебе никто не говорил, что обсуждать других в их присутствии совсем невежливо? Не вопрос, констатация факта с моей стороны. Ни к чему хорошему, как правило, не приводит». «Было бы кого обсуждать», — усмехнулась девушка. «Тебя все равно здесь скоро не будет, в то время как я останусь навсегда рядом с нашим господином. Ни ты первая, ни ты последняя». Закончила совсем снисходительно. В груди противно запекло, настолько остро, что почти физически больно. Тем шире и радужнее я улыбнулась. «Верно, меня не будет. Другие будут. Ты все правильно говоришь. Как и то, что ты тут останешься, на этих других смотреть. Так к чему тогда сотрясать воздух, если каждая из нас и так все прекрасно знает?» Карие глаза опасно прищурились. «Хорошо, если ты и правда это осознаешь». С этими словами Оксана развернулась, чтобы уйти, но так сразу у нее не получилось этого сделать. Врезалась в подошедшую в этот момент блондинку. «Ой, ну сегодня прям всю чернь собрали здесь!» Розалинда, это была она, на ее слова надменно улыбнулась и в сторону отступила, чуть склонив голову в вежливом жесте признания главенства за брюнеткой. Хотя то больше выглядело настоящим издевательством с ее стороны, ведь надменно улыбаться девушка не перестала. «Улыбайся, пока можешь, цветочек, недолго тебе осталось», – прошипела Оксана едва слышно. «И вот где-то здесь мне точно стоило просто пойти дальше, забыть всех их». Так было бы правильно, вернее, спокойнее, для собственного душевного равновесия, и я даже почти развернулась, чтобы именно так и поступить. Но в итоге шагнула лишь раз, в сторону, закрывая собой человека. «Ты вообще в курсе, перед кем тут выступаешь?» – спросила, совсем не сдерживая грубость в голосе. «Я – дочь Верховного, дочь Альфы клана Черных Волков и старше тебя». «Так что если я молчу, то только из уважения к хозяину дома, твоему хозяину». «Ну а чего она про чернь первая начала, если так нравится мериться титулами и социальным статусом?» Оксана на это только фыркнула. «Велика ли власть, которой нет в действительности?» – произнесла высокомерно. «А я – избранница нашего господина. Из каких это пор умение раздвигать ноги делает тебя сильнее и лучше?» – изумилась я встречно. «О чем я и говорю, чернь!» Брезгливо поморщилась и отвернулась, собираясь уйти. «Неудивительно, что вы подружились. Грязь всегда прилипает к грязи», — одарила нас Розалиндой сочувствующей улыбкой напоследок. Правда, сделать ей удалось всего один шаг. А затем, неожиданно вскрикнув и нелепо взмахнув руками, она некрасиво полетела на пол лицом вниз. «Ах ты мерзкая немая подстилка!» Разозлилась Оксана, вмиг оказавшись на ногах. Нависла над Розалиндой, готовая растерзать, но по итогу так ничего и не сделала. Зато вот на лице девушки все больше расплывалась улыбка, полная неприкрытого превосходства. «Когда я стану женой господина, ты поплатишься за все!» – пообещала брюнетка, прежде чем скоренько исчезнуть с территории бассейна. Я же осталась стоять на месте, не переставая смотреть ей вслед. «Она его невеста?» Слова сорвались с уст сами собой. Я только потом поняла, что именно спросила. Я отругала себя за неуместный вопрос, но поздно. Розалинда на мои слова показательно закатила глаза и что-то показала на пальцах. Перевела Айна. «Если только в своих снах. Ладно, идемте отсюда». «А вы чего все уставились?» Обратилась она к остальным наблюдающим за нами девушкам. «Заняться нечем?» В зале тут же воцарился гул, а меня подтолкнули к выходу. «Не переживайте, госпожа. Господину непременно доложат об инциденте. Уверяю, Оксану вы больше не увидите», — пообещала женщина. «Не стоит», — улыбнулась я, выдавив из себя эту фальшивую эмоцию, а потом просто прыгнула в бассейн. Совсем не заботясь о том, чтобы предварительно избавиться от своего халата. Пусть одежда и тянула ближе ко дну, мешая простору плавания. Плевать. Когда я была маленькой, папа часто нырял вместе со мной в морскую глубину. С высоты маяка, прямо с крыши. Ни с чем не сравнимое ощущение, свободы. Именно за эти воспоминания я и цеплялась со всем отчаянием, пока уходила все глубже и глубже под воду. Так долго, насколько хватало кислорода. Пусть вытравит. Не только воздух из моих легких. Все, всех, особенно его. А от халата я все же избавилась. Намного позже. Выбравшись из бассейна, когда почти совсем не осталось сил, переодевшись в наряд, схожий с тем, что красовался на мне накануне. И это же объяснило появление Розалинды рядом со мной. А вот в кабинет к камину меня провожала уже Айна. Покинула меня только после того, как я остановилась посреди просторного помещения перед массивным столом, за которым сидел Амин Аль-Хаят и разговаривал на своем родном языке с кем-то по телефону. Выглядел он скучающе, как и в голосе слышались те же нотки, но почему-то я была уверена, что он сейчас зол. И сильно. Уж слишком ярко пылала зелень в желтых глазах. Хотя мне он улыбнулся вполне себе искренне. Прошелся по мне горячим взглядом и протянул ладонь в приглашении. Беседовать с неизвестным абонентом так и не прекратил. Я же, поколебавшись мгновение в борьбе между желанием принять предложенный жест, утонуть в исходящем от Альфы тепле, забыться, раствориться, и тем, что когда-то считала гордостью, за которую столь рьяно цеплялась все последние годы, лишь бы помогала держаться и не сломаться, сделала шаг навстречу мужчине. И еще один, и еще. Остановилась в непосредственной близости, но к его руке не прикоснулась, а он сперва улыбнулся. А затем коснулся одной из застежек на кафтане. Конечно, чтобы расстегнуть ту, и к другой потянулся. Перехватила мужскую ладонь. Или сейчас скажу, или уже никогда. Потом вряд ли вообще вспомню, что собиралась ему сказать. «Верните меня! Верните меня!» Произнесла настолько тихо, чтоб слышал только он, а не лишний свидетель на том конце связи, с которым момент так и не договорил, положил трубку, не прощаясь. Уставился на меня, чуть прищурив свои окончательно позеленевшие глаза. «Кажется, мы договорились», — заметил он осуждающе, поднявшись с кресла. Теперь, когда вся сила его ауры давила сверху, говорить становилось еще сложнее. «Да, я помню», — согласилась с ним, помедлила немного, только потом подняла голову, взглянув ему в лицо. «Верните меня в ту камеру, в вашу тюрьму. Я проведу оставшиеся дни там, не здесь». Вот теперь на красивом лице проступило едва сдерживаемое изумление. «Так», — протянул недобро, — «из чего вдруг такие перемены?» Выгнул бровь, требовательно уставившись почему-то на дверь. «Ни с чего особенного, просто запнулась. Я собиралась сказать об этом еще до того, как вы отправили меня завтракать и в купальню. Тогда, когда поняла, что проснулась, не смогла. Восход, он отвлек. Откровенно слицемерила, ведь отвлекло меня в ту пору совсем не солнце. Верните меня. Не хотите в ту тюрьму, пусть это будет отель или еще какой-то дом. Не этот». Почти взмолилась, в порыве просьбы схватив его за руку. И, наверное, сжала пальцы куда крепче, чем следовало. Амин переплел наши пальцы, а после поднес мою руку к губам, прижавшись к ней поцелуем. «Тебя так задела стычка с Оксаной? Уже в курсе, значит». «Я знала, что так будет. И ожидала, что даже хуже, чем вышло», — отозвалась уклончиво. «Дело не только в ней. В...» Во всех них, призналась неохотно, опустив голову. Во всем. Этом неопределенно махнул рукой в пространстве. Я не могу так. Я не должна жить в вашем доме. Все это знают. Тут либо прислуживают, либо состоят в вашем гареме. Я совсем не вписываюсь. И хвала Луне, что не вписываешься, пробормотал Амин, обнимая меня. Хорошо, я сделаю, как ты скажешь. Но только не прямо сейчас, ладно? Сперва мне нужно съездить в офис, решить одну возникшую проблему. Ты, если хочешь, можешь поехать со мной, а потом я отвезу тебя в одно место. Думаю, тебе там понравится, хитро улыбнулся. Правда? Загорелась с радостной улыбкой. Очень хочу! Покивала, не удерживаясь, все на той же волне радости, приподнялась и прижалась губами к его щеке. Именно в этот момент вся моя внезапно вспыхнувшая радость испарилась, вместе с появлением нового действующего лица, один из охраны. «Прошу прощения, мой господин, но одна из ваших наложниц просит аудиенции», произнес безразличным тоном, чуть склонившись. Да так и не выпрямился, как и я не смогла заново вздохнуть, а все потому, что... «Ну, пусть приходит», не стала отказываться Амин, а его улыбка превратилась в предвкушающий оскал.